Глава 35. Знание – сила. 5 лет Гаокао, 3 года практики. Материал кошмаров для бесчисленных студентов, а также суперэффективное оружие, используемое для подавления своевольных детей. Как и говорится, ребенок плохо себя ведет только потому, что ему не хватает домашней работы. Таким образом, 5-3 могут быть использованы для лечения различных аспектов. Линзе достал с полки математическую 5-3. Очевидно, одной 5-3 по математике было недостаточно, чтобы обеспечить этому отродью более насыщенную внеклассную жизнь. Несмотря на то, что математика была загадочным и глубоким предметом, простое выполнение математических вопросов не подходило. Поэтому вслед за этим Линзе вытащил еще 5-3 по физике, химии и биологии, которые составляли по крайней мере половину полного набора. Причина, по которой это была только половина набора, была не в том, что у Линзе была совесть, а скорее он рассматривал культурные различия между Азиром и Землей. А за 3 года, прошедшие с момента переселения, Линзе провел довольно обширное исследование общества Азира, чтобы лучше приспособиться к жизни в этом месте. Это исследование в основном проводилось с помощью книг из этого мира, разговоров с клиентами, а также новостных передач из соседнего дома. До сих пор вся информация, которую он записал, лежала на письменном столе в его спальне. Уровень развития науки и техники в этом мире был похож на земной в 70-е или 80-е годы. В базовом образовании также не было особых различий, поскольку система и учебный план все еще были довольно похожи. В обоих мирах были детские сады, начальные, средние, старшие школы и университеты. Здесь изучались основные языки, естественные науки, гуманитарные науки и математика, а результаты экзаменов использовались для определения перехода в следующий класс и выбора школ. Главным отличием, вероятно, были дополнительные специальные богословские классы, которые существовали в Азире. Возможно, это был другой мир, но кошмар был все тот же. Так вот, причина, по которой Линзе выбрал чисто точные науки, заключались в различиях в культуре. Языки по-прежнему хороши, но такие предметы, как история и социология, все равно, что напрашивались на неприятности. Без соответствующего культурного контекста, человеку из Азира было бы трудно понять гуманитарные науки, не говоря уже о том, чтобы решать вопросы на эту тему. Кто-то вроде старины Уилла, который специализировался на лингвистических исследованиях и был ученым с высоким уровнем мастерства, мог воспринимать эти книги как глубокий исследовательский материал для понимания культуры, которой он никогда раньше не касался. Но даже старина Уилл имел весьма ограниченное и одностороннее представление об этих книгах. Таким образом, заставить ученика старшей школы понять все это может быть немного требовательно. Однако совсем другая история была с предметами фундаментальных наук на уровне средней школы. Несмотря на то, что наука и техника в этом мире немного отклонились от земной, это расхождение происходит только на более поздних и более глубоких уровнях исследований. Основы науки были практически одинаковы, только не было полной системы образования и не было различных справочных материалов. На самом деле, Линзе всегда хотел рекомендовать зубрежку учителям этого мира, но сделать это было довольно сложно. Это противоречило его стремлению к праздной и легкой жизни, поэтому молодой человек решил отказаться от подобной идеи. Однако сегодня у него наконец-то появился шанс кое-что попробовать. То, что учитель Линь учил один на один бесплатно, было довольно редкой возможностью. Линзе разложил несколько книг 5-3 с громким стуком на столешнице своей стойки. Мелисса не могла сдержать удивления, увидев эти книги. «Что это такое?» Она вдруг вспомнила слова владельца книжного магазина. «Разве он не велел заставить его сесть и обратить внимание?» «Позволить Джозефу сесть и обратить на это внимание? Как это можно сделать?» Бывший великий лучезарный рыцарь всегда возлагал на нее большие надежды и требования. С самого детства Мелисса никогда не прекращала тренироваться в боевых навыках, но никогда не получала много похвал и только подстегивалась критикой. Она была ранена много раз и пролила больше крови, пота и слез, чем другие, но независимо от того, как усердно она работала, Единственное, что девушка получала, потому что она была дочерью Джозефа. И все, естественно, возлагали на нее большие надежды. Даже Джозеф часто сравнивал себя с ней. И единственный способ позволить Джозефу сесть и обратить на себя внимание, это немедленно достичь реального демонического ранга, как часто повторял ее отец, используя одну и ту же фразу. «Я уже был демонического ранга, когда был в твоем возрасте!» Искренние слова Линзе прервали ход ее мыслей. «В конце концов, ваш отец просто хочет, чтобы вы чего-то добились. Пока вы оправдываете его ожидания и оставляете его убежденным в своих способностях, вы можете говорить с ним уверенно». Он продолжал с улыбкой. «Я могу приблизительно догадаться, как думает Джозеф. В это время, даже если он не говорит этого или ворчит и ругается, вы можете просто попросить у него все, что хотите, и его сердце наверняка смягчится». «Как он может так хорошо понимать папу?» Мелисса не могла сдержать кивка. Она обратила свое внимание на книги на столе и сказала: «Итак, эти книги могут помочь мне стать сильнее и получить признание моего отца? Я права? Возможно, это какой-то тренировочный навык. Нет, может быть, это какой-то особый навык для эфирного контроля?» Всякие догадки возникали в голове молодой девушки. Линзе не мог не вздохнуть с сожалением. «Знание – это сила. И, по крайней мере, эта юная леди понимает данную аксиому». С улыбкой он подтолкнул к ней половинку набора 5-3. «Вы хотите силы? Пока вы способны достичь просветления и терпеть эту боль, эти книги будут ключами, открывающими все эти двери». Мелисса протянула руку, неумолимо чувствуя, что сейчас что-то произойдет. Это заставило ее слегка заколебаться, но при мысли о всех ожиданиях, которые возлагали на нее другие, девушка почувствовала, что задыхается. В конце концов, она забрала все книги. Она опустила голову и увидела название первой книги. «Ключ от двери. Происхождение». Как будто ее соблазнил дьявол. Дыхание Мелиссы стало тяжелее, когда она протянула дрожащий палец и открыла первую страницу. Все, что она видела перед собой, было похоже на то, как если бы девушка открыла запретную дверь. Зашифрованные символы переплетались неописуемым образом. Пугающие символы и беспорядочные образы разворачивались, постепенно разрушая рациональность и искажая чувство реальности. Бесконечный и исчерпываемый. Область и скопление. Последовательность и истинное знание. Все сущее и вселенная. По мере того, как когнитивные способности постепенно улетучивались под наплывом запретных знаний, все, что она видела перед собой, рушилось и возвращалось к своей первоначальной стадии. Мир перед ней деконструировался, а затем реконструировался. Мелиссе хотелось закричать, но не от физической боли, а скорее от полного разрушения ее души. Дрожа, она пробормотала: «Не может». Она чувствовала себя глиняной фигуркой, которую легко разбить на миллион песчинок. «Не бойтесь, это цена, которую вы должны заплатить, чтобы открыть эту дверь. Будущее определенно будет вам благодарно за настоящее». Голос владельца книжного магазина звучал близко, но в то же время отдаленно. Мелисса посмотрела в его сторону, и все в ее поле зрения, казалось, было странно разрушено. Она широко раскрыла глаза, ведь за спиной владельца книжного магазина находилось огромное, величественное хранилище книг, похожее на святилище, в котором, казалось, хранились накопленные знания целого мира. Над ним мерцали миллиарды звезд, обитающих в самых дальних уголках вселенной. От темных, мрачных туманностей исходило ощущение, будто они что-то скрывают. Однако в следующую секунду Мелисса почувствовала, как волосы встают дыбом, и тут же отвела взгляд. После ошеломленного мгновения, ее зрение вернулось в норму. Как и прежде, это был обычный книжный магазин и тот же самый обычный молодой человек. Мелисса резко закрыла книгу, которую держала в руках. В тишине книжного магазина было слышно только ее тяжелое дыхание и стук дождя снаружи.